Скелетон Визард. Буря Звёздной войны. Том 23. Битва между небом и землей. Глава 1. Солнечная система в трауре. Мне не понравилось. Цянь Сюйдье недовольно надула хорошенькие губки. Она запаслась попкорном в ожидании увлекательного зрелища, а в итоге главный герой так и не показался на сцене. Скучно и неинтересно. «Сестрица Жолю, как это понимать?» Юань Дун тоже не ожидала такого поворота. Ведь первый бой очень важен, а Ван Джен даже не вышел на арену. Пожалуй, из них четверых только Хуи Инь была готова к этому. Только она уже видела Ван Джена на поле боя и знала его силу и уверенность в себе. «Кажется, мы немного недооценили этого твоего приятеля Ван Джена. Уверенности у него хоть отбавляй. На первом же матче не побоялся поставить замену». По мнению Оуян Жолю, прилетев на такой важный турнир, нужно соблюдать величайшую осторожность и максимально использовать все силы. А тут все было совсем наоборот. Этот парень, похоже, слишком уж смелый. Что касается Саламандр, они не собирались из-за этого боя устраивать какой-то особый праздник. Сильнейшая команда Высшей Академии X, победитель соревнования королей, должна постепенно, матч за матчем, изменить отношение к себе у большинства зрителей. Джан Шань в отсутствие Ван Джена чувствовал себя вполне комфортно. Пока его не было, он мог развернуться в полную силу. Кёртис предпочитал быть незаметным командиром, не высовывающимся на передний план. Как говорил Джан Шань, «Парень, который любит все контролировать, скрываясь в тени». Хотя это рисовало образ какого-то коварного типа, но в целом вполне соответствовало характеру Кёртиса. Винсент и Такуми тоже были рады, что представился шанс отличиться. В первый день в основном все сильные команды успешно провели свои матчи. Большинство сейных команд тоже заменили часть игроков основного состава на запасных. Ни одна из этих команд не выкладывалась в полную силу на подобных отборочных матчах. Конечно, сначала нужно разобраться, что из себя представляет противник, а иначе можно допустить большую ошибку, и все будут долго смеяться. Вернувшись к себе в коттедж, Ван Джен и его товарищи узнали новость, которая их не обрадовала. У каждого из них на Скайлинке отображалась вся текущая информация по SIG в реальном времени. Главными пунктами шли 10 сильнейших команд, и среди них Саламандры. По каждой команде была дана краткая характеристика. Из остальных матчей больше всего их внимание привлёк бой между командами сражающиеся тигры из Солнечной системы и злобные демоны с планеты Гана. Возможно, из-за предшествующей бою стычки перед кафе, команда Ганы в этом матче использовала крайне агрессивный и подавляющий стиль. На нескольких крупных планах было видно, как они насмехаются и издеваются над тиграми. В такой ситуации уж лучше принять свое поражение, да и покончить с этим. Но тигры продержались до самого конца. Возможно, их воодушевили слова, сказанные тогда Ван Дженом. Как бы там ни было, покидали они арену в ужасном настроении. Ван Джен и все остальные досмотрели этот бой в полном молчании. Попадись только эти ганцы в их руки. Они покажут им настоящий ад. Заставят пожалеть, что на свет родились. Хотя это всего лишь соревнование, но в то же время это поле боя. Команда, уступающая противнику в мастерстве, неизбежно теряет лицо. А та отвратительная ситуация, которая сложилась в этом поединке, к тому же еще и унизила достоинство тигров. Команды из Ганы традиционно считались сильными, но злобных демонов, конечно же, недооценили, и причина тому – не очень хорошая репутация Ганы. Просто здесь, в Аслане, вся информация об этой планете подавалась так, чтобы разжечь страсти и сформировать негативное мнение у непосвященных. В таких делах пустые угрозы бесполезны. Где упал, там надо и подняться. Чтобы Солнечная система вновь стала великой, надо придумать способ, как этого добиться. Вскоре зазвонил Скайлинг Ван Джена. Увидев, что это Сяо Фэй, он поспешил ответить. Госпожа Сяо Фэй была в ярости. В этот раз она была куратором двух команд из Солнечной системы, и последние события довели ее до бешенства, так что у нее волосы чуть ли не стояли дыбом от возмущения. Вообще-то Сяо Фэй знала, что обе команды довольно слабые. Они прилетели в основном, чтобы чему-то научиться и понять, в чем они отстают, а тут такое. И главное... Эти сцены видели сотни тысяч курсантов в их стране, со всех сторон поднялась буря негодования, все заявляли, что ганцы переборщили. По правде говоря, Ван Джен считал, что такое отношение чересчур наивно. А если Сяо Фэй тоже такая же простая, кто-то должен открыть ей глаза. В этом мире царит закон джунглей, сильный пожирает слабого. Да, бойцы из Гана не проявили великодушие, но с какой стати им его проявлять? «Ван Джен, если вам выпадет сражаться с Ганой, пообещай, что вы их порвете в клочья!» Сяо Фэй продолжала пылать от гнева. Она надеялась, что соревнования помогут Академии Ареса проявить себя. Пусть результаты будут не особенно высоки, но, по крайней мере, это сыграет положительную роль. А в итоге все получилось совершенно наоборот. Сидевший рядом Джан Шань всем своим видом выражал поддержку и солидарность, но Ван Джен не торопился с ответом. Помолчав, он сказал: «Я думаю, это не так уж плохо. Просто руководству Академии нужно направить курсантов в нужную сторону. Нас унижают потому, что мы недостаточно сильны, но мы не должны, как страусы, прятать голову в песок. Это на самом деле отличный шанс!» После слов Ван Джена пыл Сяо Фэй немного охладился. Она поняла ход его мыслей. Успех Ван Джена и нескольких человек из его команды моментально вскружил головы всей Солнечной системе. Видимо, это особенность ее жителей. Как только маломальски чего-то добились, сразу считать себя центром вселенной. Солнечная система так долго была в упадке, что просто не может за короткий промежуток времени догнать передовые державы. Это нереально. Военные структуры, да и все общество, должны это ясно понять. Вообще, догнать передовые страны – очень широкое понятие. Сюда многое входит. Ни Ван Джен, ни даже Сяо Фэй. Вообще никто не способен изменить это в одиночку, но если не можешь повлиять на других, начни с себя. На самом деле, Академия РС надо немного остыть. Один или два случая ничего не значит. Сяо Фэй не ожидала, что Ван Джен так скажет. Действительно, в последнее время все шло так удачно, что ей слава ударила в голову. С другой стороны, столько людей вступило из-за чести Академии Ареса, может, Академия уже обрела какую-то внутреннюю сущность? Взять, допустим, Асланскую Императорскую Академию. Команда Слава Императора тоже терпела поражение. Но разве можно сравнить Академию Ареса и Императорскую Академию? Ответ очевиден. А разве в Солнечной системе нет талантов? Они есть, но постоянно происходит их утечка. Неизвестно, сколько их покидает Солнечную систему каждый год, поэтому главная задача – создание системы, которая бы их взращивала и удерживала. Что касается Ван Джена, все просто. Он уже знал, что надо делать. Ведь он землянин. Пусть только они встретятся с командой Ганы, это будет жестокая месть. Око за око, зуб за зуб. От этих слов Ван Джена Сяо Фэй окончательно успокоилась. Действительно, как сказал Ван Джен, разве это не отличный шанс? Шанс, который дала им команда Ганы. Кёртис, слушая разговор, тяжело вздыхал. Лунине тоже жалели о той эпохе, когда Солнечная система главенствовала в мире. В те годы быть гражданином Луны было престижнее всего. Луна обладала самой развитой экономикой, самой передовой наукой и техникой. Она тогда была в центре внимания всего мира. А теперь, как выходец из клана Доуэр, Кёртис еще отчетливее, чем Ван Джен, понимал ситуацию. Молодые люди хотят строить карьеру, но не знают, куда приложить свою энергию. В сложившейся обстановке все усилия напрасны. Ван Джен улыбнулся. «Ну что вы все сидите с таким мрачным видом? Я просто предложил госпоже Сяо Фэй взглянуть на это под другим углом, только и всего. Да, сейчас все смотрят свысока на Солнечную систему, значит, мы должны изменить это. Им придется смотреть на нас как на равных. А любите вы все усложнять? На самом деле все просто. Если кто-то не подчиняется, надо силой заставить подчиниться. Если не обладаешь силой, чтобы заставить, тогда все плохо. Но у нас-то есть сила. Нам-то чего бояться?» Поддержала Ли Синь, скривив губы. «Не имея силы что-то строить из себя, это действительно глупо. Но имея силу, можно ничего не бояться».